«Ну и...» – требовательно произнес Чапай, едва Клещ вошел в палатку. «Очередная ложная тревога», – отмахнулся здоровяк. «Бравые спецназовцы Сахадова перепугались. Разнесли бедного быка в клочья. Я приказал, чтобы нам заднюю ляжку привезли, первым же рейсом. Хоть какая-то польза». «Задницы свои пусть не забудут привезти», – буркнул Чапай и, склонившись над картой, сделал новую пометку. Подняв голову, он с преувеличенной озадаченностью произнес: «Интересные вещи у нас здесь творятся, ты не находишь?» «Что-то случилось?» – насторожился Клещ. «Да нет, в том-то и дело, что ничего. Я тебя просто не пойму. И понимать тут нечего. Ты мне вот что скажи. Отмечена хоть одна реальная попытка прорыва нашего периметра?» «Реальная?» «Нет, анальная. Клещ, ты что, русского языка уже не понимаешь?» «Да нет, ты же сам прекрасно знаешь. Одни ложные тревоги». «Верно говоришь. У нас тут прямо тишь да благодать, будто на шашлыки приехали. Целая орда низших ведет себя тише воды, даже носа не высовывая из района пробоя. Как ты думаешь, им случайно жрать там не хочется?» «Козе понятно, очень хочется». «А вот и я посидел здесь с госпожой-настоятельницей, кофейку попил, подумал с ней в полторы головы и знаешь, что решил?» «Что?» «Порвать нахрен задницы всем аналитикам. Эти очкастые счетоводы врут, как сивые мерины. Ни один их мудрёный прогноз пока не оправдался. Самое странное вторжение. Ты можешь себе представить, чтобы толпа диких ракшасов два дня сиднем просидела в глухой тайге? Такое ощущение, что они с нами пакт о ненападении подписали». «Ты считаешь, что их цель располагается внутри периметра?» «Тут даже думать нечего. Вспомни, с чего здесь все началось». «Инцидент на Гольце Раскидистом». «Верно. Судя по тому, с какой легкостью были перебиты опытные оперативники, действовал высший демон. Согласен?» «Да в этом никто и не сомневается». «Смотрим дальше. Судя по найденным меткам практикантки, после нападения он направился на северо-восток. Через два дня в том же направлении происходит множественный пробой. Появляются толпы ракшасов. Мы лихорадочно оцепляем границы, беспощадно гоняем патрульные вертолеты. Без толку. Никто и близко не подходит к нашему периметру. Засылаем вглубь два поисковых отряда. Что не видит? Полный ноль. Ничего. Возле границы района противника нет. Хотя следов там хватает. И о чем же это говорит?» «Они ушли к цели». «Соображаешь». «Но куда?» «Хотел бы я это знать», – вздохнул Чапай. «Логичнее всего – центр района пробоя. Я бросил туда все разведывательные силы, но пока без особого толку. Да и сам не уверен, что прав. Нужное место может располагаться где угодно». «Но что им могло там понадобиться?» «Не знаю, но есть кое-какие любопытные мыслишки по другому поводу. Я тут немного подумал и вот что предположил. Самый первый демон, преследуемый практиканткой, не относится к диким. Во-первых, он появился отдельно, раньше времени, что нелогично. А во-вторых, является высшим созданием, да еще и без свиты. Нет, это явно разные компании. Думаю, что они конкуренты». «С ордой ракшасов ему все равно не совладать». «А нам-то что с этого?» – буркнул Чапай. «Кто бы ни победил, нам особо не полегчает. Надо самим выяснить, где расположена цель движения противника». «Необходимо немедленно активизировать поиски практикантки», – горячо заявил Клещ. «Если мы сможем точнее установить маршрут ее движения, то победа будет в наших руках. Район поиска сузится в тысячи раз. Найти место сбора низших будет проще простого». «И как продвигаются эти поиски?» «Плохо», – нахмурился Клещ. «Группа, что сейчас идет по ее следам, попросту буксует. Прошло много времени, меток очень мало, а кроме того, там успело потоптаться несколько групп ракшасов. В этих дебрях просто не поймешь, кто сломал ветку, они или девушка. Бешеные амазонки не нашли ничего, скоро начнут поворачивать на новый заход. Второй поисковый отряд из сводных подразделений тоже не добился успеха. Здесь надо десяток хороших групп. Но не хватает стоящих следопытов и людей, привычных к тайге. У меня иногда возникает странное чувство, что этот район представляет собой целую вселенную, со своими физическими законами и искаженными эталонами расстояний. Мы сбросили туда уже десятки сверхмощных бомб, но он впитал их, как простые детские хлопушки. Наши бойцы, способные за сутки отмахать сотню верст, там плетутся со скоростью беременного гиппопотама. Здесь полный мрак. Это какой-то параллельный мир. Господи, да все, что этой девчонке было нужно, работающий спутниковый телефон. Почему же ей так не повезло? Ты поставил на постоянное прослушивание частоты, используемые старателями и гражданскими службами? Да, вечером прибыла нормальная аппаратура. Это хорошо. Я надеюсь, практикантка догадается добраться до какого-нибудь добычного участка или деревни. И достаточно сообщить нам самые удаленные маршрутные точки. Если высший идет по одной прямой, мы легко найдем их цель. Хлопнув себя по лбу, Клещ воскликнул. «Идея! Слушай, Чапай, раз уж возле границ района все так спокойно, можно всех опытных лесовиков послать по следам ракшасов. Если повезет, за сутки получим несколько довольно протяженных векторов, направленных к искомой цели». «Да, а ты разве не знаешь, как передвигаются голодные низшие? Те же ракшасы мечутся так, будто хотят догнать свою собственную задницу». «Все равно, хоть общее направление можно примерно уловить. А если прибавить данные воздушной разведки, то можно ориентировочно определить нужное место». «Слышал новости. Ночью еще один самолет едва не сбили». «Но ведь не сбили. Разведка нам просто необходима». «Да она почти ничего пока не дает. Наделали тонну снимков, а толку? Полтора десятка векторов, направленных на все четыре стороны. Такими темпами мы будем вычислять их цель до самой осени. Что-то мне подсказывает, что у нас на это нет времени». «Так что по моему предложению?» «Добро. Но смотри, если хоть один отряд этих поисковиков погибнет, сразу прощайся со своей задницей».